بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Сегодня بإذن الله تعالى мы приступаем к изучению последней главы в этой книге, в книге Мадарджу Саликин. Говорит Нуль-Кийм, рахималлаху та'аля, قال صاحب المنازل باب التوحيد. Сказал автор книги Аль-Маназиль, то есть Маназиль Ас-Саирин, Аль-Харави, рахималлаху та'аля, باب التوحيد, глава о Таухиде. И приводит здесь слова Аллаха Субханаху та'аля из сура Аль-Имран, то есть имам Аль-Харави приводит эти слова. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. Свидетельствует Аллах, что нет истинного Бога, кроме Него, и ангелы, и обладатели знания. И говорит затем Аль-Харави, التوحيد تنزيه الله عز وجل عن الحدث. Таухид – это отдаление великого всемогущего Аллаха от возникновения. Нуль-Кийм, рахималлаху та'аля, говорит, таухид, единобожие, это первое, к чему призывали все посланники. Это первое состояние, первый этап на истинном пути. Это первая степень, первая ступень, на которую входит человек, вступает человек, который идет к Аллаху Субханаху та'аля. И Всевышний Аллах говорит, сура Аль-А'раф, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. И послали мы Нуха к его народу и сказал он: о народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет у вас помимо него Бога. И также сказал Аллах Субханаху ва Тааля в этой же суре о том, что Худ обратился к своему народу со словами «Убуду Аллаха ма лакум мин илахин гайру». «Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас Бога наряду с Ним». И сказал Салих своему народу, в этой же суре Аль-Араф сказано, пророк Салих сказал «Убуду Аллаха ма лакум мин илахин гайру». «Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас истинного Бога помимо Аллаха». И сказал Шуайб своему народу «Убуду Аллаха ма лакум мин илахин гайру». «Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас истинного Бога наряду с Ним». И Аллах Субханаху ва Тааля говорит в суре Нахль, в суре Пчелы: «Валакад баасна фи кулли уммати расула ани убуду Аллаха ваджтанибу тагут». «И послали мы в каждую общину посланника ани убуду Аллаха ваджтанибу тагут». С каким призывом? «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута», сторонитесь лжебогов. Таухид – это ключ призыва всех посланников. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал своему посланнику, своему посланцу, Муазу бну Джабалю, ради Аллаху анху, когда посылал его в Йемен, что когда ты приедешь туда, «Инна катати кауман ахля китаб», ты приедешь к людям из числа обладателей Писания, فَلَيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ, так пусть будет первое, к чему ты их призовешь, поклонение только одному Аллаху. فَإِذَا شَهِدُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. А если они засвидетельствуют, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, тогда сообщи им, что Аллах вменил им в обязанность совершения 5 намазов в сутки. И до конца этого хадиса. Первое, к чему повелел пророк, алейхиссалату вассалям, призвать людей таухид, единобожие, ля иляха илляллах. И разъясняется смысл в этом ривая, в этом предании, в этой форме хадиса, в этой его версии, разъясняется смысл «Ля иляха илляллах». Это очень важно. Сказано, что ты призовешь их «Ибадатуллахи вахда», поклонение одному лишь Аллаху. Вот это смысл «Ля иляха илляллах». Также сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Умирту ану катиля нас, хатта яшхаду ан ля иляха илляллах, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Мне приказано сражаться с людьми до тех пор, пока не засвидетельствуют они, что нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Поэтому правильно, что первой обязанностью мукаллафа, то есть человека, который несет ответственность за свои деяния перед Аллахом, получает за них награду или наказание. Первой обязанностью мукаллафа является свидетельствование, что нет истинного Бога, кроме Аллаха. «Ля иляха илляллах». «Шахадату алля иляха илляллах» – это первый ваджиб, первый фард, первая обязанность мукаллафа, а не назар, не рассмотрение, не созерцание, размышление или стремление к созерцанию и к рассмотрению, как об этом говорят последователи порицаемого калама. И нет сомнения в этом, что первый фард – это свидетельствование «Ля иляха илляллах», а не назар. Не рассмотрение, не созерцание, не размышление. Хорошо. Эти слова последователей калама, порицаемого, конечно же, являются ошибкой. Нет в этом никакого сомнения. Таухид – это первое, посредством чего человек входит в ислам. Это последнее, с чем человек уходит из этого мира. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман кана ахира калами ля иляха илляллах дахаля аль-джанна». Тот, чьими последними словами будут слова «Ля иляха илляллах», нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, тот войдет в рай. Поэтому таухид, единобожие, это первая обязанность. И это последняя обязанность человека. Таухид – это начало дела, и это конец дела. Это начало религии и конец религии. Это таухид, единобожие. Рассмотрим определение таухида, которое дал Аль-Гарави. Он говорит: «Танзиху Аллахи аниль-хадас» – отдаление Аллаха от возникновения. Это определение не указывает на тот таухид, на то единобожие, с которым Аллах послал своих посланников и которое не спослал в своих писаниях. И не указывает на то единобожие, посредством которого человек спасется от адского огня и войдет в рай. И не указывает на то единобожие, которое выводит человека из многобожия, из язычества, из ширка. Потому что это определение, отдаление Аллаха от возникновения, это определение, которое общее для всех групп. И все они сходятся на этом. Все группы сходятся на этом. Все, кто признает существование Творца, все признают то, о чем сказано в этом определении. Отдаление Аллаха от возникновения. Те, которые поклоняются идолам, Абадуля Сна, те, которые поклоняются кресту, Иисе ибн Марьям, христиане, иудеи, и зороастрийцы, маджус, и разнообразные язычники во всех их проявлениях и формах, все они отдаляют Аллаха от возникновения, от хадас, от возникновения, и признают изначальность Аллаха. И даже группа, которая является самой неверной, группа, чей ширк, чье многобожие, куфр, неверие, безбожие, является наиболее ужасным, это группа иттихадия, то есть последователи учения о единстве бытия. Даже они говорят: Бог – это аль-вуджуд-уль-мутлак. Это абсолютное бытие, оно изначальное, неприходящее, отдаленное от возникновения. А то, что является возникшим, это лишь то, что одевается в это постоянное абсолютное бытие. Приобретает его, одевая его и затем снимая с себя. То есть есть абсолютное бытие, которое воплощается в разных формах. Эти формы сущие, они одевают это бытие, снимают его с себя. И есть лишь абсолютное бытие, которое, как они говорят, изначально Оно предвечно, постоянно. И философы, люди, которые наиболее далеки от шариатов, от божественных вероуставов, ниспосланных Аллах Субхана ва Тааля, от того, с чем пришли пророки от Всевышнего Аллаха, они тоже признают существование непременно сущего, который является кадим, изначальным, предвечным, который муназзах аниль хадас, отдален от хадаса, то есть от возникновения. Мушрики, многобожники, идолопоклонники, те, которые поклоняются наряду с Аллахом иным богам, они тоже признают, что Аллах, Он кадим, изначальный. Признают изначальность и отдаленность от возникновения. Да, то, что Аллах отдален от возникновения, отдаленность и непричастность Аллаха к возникновению, это истина. В этом никто не сомневается. Это истина, но одно лишь признание этой истины не делает человека мусульманином, не вводит его в ислам, в покорность Создателю, предание себя Создателю, не вводит человека в иман, не делает его верующим, не вводит его в шариаты, в религию пророков, не выводит человека из числа людей куфра, неверия, приверженцев их религий. Ни за что не выводит, одно лишь признание этого. И, конечно же, говорит Ибн-Аль-Кайим, это не может быть неизвестным шейху-ль-Исламу, имеет в виду он Аль-Харави. Учитывая уровень его знания и познания, и степень его, конечно же, это не могло остаться для него неизвестным. Он не может не знать этого. Потом Ибн-Аль-Кайим, рахималлаху та'аля, говорит о определении таухида, которое давали те люди, которые жили в прежние времена, из числа тех, которые имели правильные убеждения, шли по правильному пути, и к которым себя относят или приписывают последователи суфизма. В частности, Джунейд. Он говорит, когда спросили его, господина группы Джунейда, про таухид. Что такое таухид? Он сказал, «Хуа ифраду л-кадим аниль мухдас». Это отделение изначального, предвечного от возникшего. Смотрите. Он сказал, «Ифраду л-кадим аниль мухдас». Отделение предвечного, изначального, то есть Аллаха Субхана ва Тааля, отделение его от возникшего, от сотворенного. То есть Джунейд указывает в своем определении на что? Что заявление, претензия на единобожие не будет действительно, если кто-то заявляет, что он единобожник, что он муахид, не будет действительным его заявление. Не будет действительным его состояние, его положение. Не будет раб муахидом, единобожником до тех пор, пока не отделит изначального, предвечного Аллаха Субхану Тааля от возникшего, от сотворенного, от творений. Потому что воистину многие из тех, которые претендуют на то, что они единобожники, не отделяют Аллаха Субхана ва Тааля от творений, от возникшего. Так, те, которые отрицают то, что Аллах отдален, отделен от творений, пребывает сущностью своей над его небесами и над его престолом, отрицают это. И говорят, что Аллах везде своей сущностью, они не отделяют Аллаха предвечного, изначального от сотворенного, от возникшего. Правильно? Они не отделяют Аллаха предвечного, изначального, не отделяют от творений, потому что говорят, что Он везде. Он не над небесами, не над сотворенным миром, не вне Его, не над Ним, не над Аршем, говорят они. А говорят, что Он везде. Значит, они не отделяют Его от возникшего, от сотворенного. Они говорят, что Он обитает, воплощен в творениях, смешан с ними. Он существует в них своей сущностью. Последователи суфизма из числа таких, те, которые поклоняются, совершают обряды поклонения, которые на самом деле являются хулулия. Что такое хулулия? То есть пантеисты, которые говорят, что Аллах везде воплощен во всем. Не говорят, Аллах, Он своей сущностью воплощается в творениях. Сущностью своей Бог воплощается в творениях. И вот эти вот последователи суфизма таковые, из числа хулулия, говорящие о воплощении, о Боговоплощении, и что Аллах везде, они делятся на две группы. Первая группа, которая говорит, что воплощение Аллаха, воплощение Бога касается всего сущего. То есть, все, что есть сущее, в нем воплощен Бог своей сущностью. И вторая группа, те, которые говорят, в некоторых творениях воплощается, а в некоторых нет. Аль-Ашари, Абуль-Хасан Ашари, рахимаху Та'аля, в книге «Аль-Макалят», он говорит, их убеждения сводятся к следующему. И это, говорит он, слова людей из числа Нусак. Кто такие Нусак? То есть люди, которые посвящают себя поклонению, уединению, с набожности, служению. Он говорит, в умме, в общине, то есть среди тех, кто относит себя к мусульманам, есть такие люди, которые посвящают себя поклонению, совершению обрядов поклонения, служению, набожности, подвижничеству, богомолью, аскетизму, которые утверждают, что Всевышний Аллах может воплощаться в телах. И если они видят, говорит Аль-Ашари, что-то, что им нравится, что видится им красивым, они говорят, «Ля надри, ля аллаху раббуна». Не знаю, может быть, это и есть наш Господь. Поэтому эта группа состоит что? Из двух частей, как мы уже сказали. Первая часть – это кто? Которые говорят, что во всем. Вторая часть, которая говорит, что в некоторых творениях. Те, которые им нравятся. Да, например, они говорят, как говорит Аль-Ашари, может быть, это наш Господь. Но эта группа, вторая часть этой группы, которые говорят о том, что в некоторых творениях, а не во всех, они в свою очередь тоже делятся на две группы. Первая группа, которая утверждает, что Аллах воплощается в красивых, прекрасных образах сотворенных. Вторая группа, которые утверждают, что Аллах, Он воплощается в совершенных людях. В совершенных людях. Эти люди, то есть сторонники подобных убеждений, сторонники подобных убеждений, говорит Нуль-Каим, да, ты увидишь, что они очищают свои души от шахаватов, от плотских каких-то страстей, отстраняются от этого. Да, видишь, что у них есть какие-то достоинства моральные, что они отстраняются от каких-то низменных качеств, но при этом они имеют такие убеждения. То есть это не спасет их. Значит, их достоинство или отделение их, подавление ими плотских страстей, желаний души не поможет им, если они имеют такие убеждения. Христиане утверждают, что Бог воплотился в теле Мессии, Иса ибн Марьям. Что Бог заключился в его оболочку, в оболочку тела Мессии. Иттихадия. Иттихадия, то есть последователи идеологии единства бытия, они утверждают, что Бог – это абсолютное бытие, которые принимают на себя сущности, и Он, собственно, и есть их бытие. Бытие этих сущностей и есть сам Бог, потому что Бог – это абсолютное бытие. Так вот, все вот эти группы, они, о которых мы сейчас сказали, они не делают то, о чем сказал Джуней. Джуней сказал, таухид – это отделение изначального предвечного от сотворенного, от возникшего. Они не делают этого. Вот это вот отделение изначального, предвечного, на которое указывает Аль-Джунейд. То есть этот таухид, на который указывает Аль-Джунейд, имеет два вида. Или имеет две части. Первая часть – это отделение, это ифрад, отделение в том, что касается убеждений и сообщений об Аллахе. Хорошо? Первая часть этого отделения, то есть этого единобожия, о котором говорит Джунейд, состоит в чем? В отделении Аллаха Субхану ва Тааля в том, что касается убеждений и сообщений о нем. Этот вид ифрада, отделения, в свою очередь, тоже делится на два вида. Первый заключается в признании человеком того, что Аллах Субхану ва Тааля, Он отделен от них, возвышен над ними. Что Аллах Субхану ва Тааля, Он над Его престолом, над Аршем, над семью небесами, над всем сотворенным, в абсолютной возвышенности. Признание этого – это что? Первый вид, или первый подвид от первого вида. Первый вид этого единобожия – это какой? Касающийся убеждения об Аллахе и сообщения об Аллахе. Первый подвид – заключается в чем? В признании возвышенности Аллаха Субхану ва Тааля своей сущностью. Именно об этом говорят все божественные писания. Все писания, ниспосланы Аллахом. От первого до последнего. Об этом сообщали все посланники Аллаха. От первого до последнего все говорили об Аллахе, о Боге, который над небесами. Второй подвид этого первого вида таухида, первого вида отделения Аллаха Субхану ва Тааля от сотворенного, заключается в признании того, что только Аллах Субхану ва Тааля обладает атрибутами совершенства. То есть признание единственности Аллаха в обладании атрибутами совершенства и подтверждение всех Его атрибутов в подробностях. Все атрибуты, о которых сказано в Писании, сказано устами посланников, подтверждение всего этого. Это второй вид. Так нужно подтверждать их, как подтвердил их сам Аллах Субхану ва Тааля в отношении себя, и как подтвердили это в отношении Него и Его посланники. При этом, отдаляя атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля от отрицания их, от это называется та'тиль. От искажения, это называется тахриф. От уподобления атрибутам творений, называется тамсиль. И от придания им, попытки придать им какой-то образ и представить себе их, как это называется такиф. Ты должен признавать, подтверждать в отношении Аллаха Его имена и атрибуты в их буквальном, очевидном смысле, и при этом отрицать их подобие атрибутам, качествам творений. То есть должен быть исбат биля тамсиль, подтверждение без уподобления. И должен быть танзих биля тахриф валя та'тиль. То есть отдаление Аллаха Субхану ва Тааля, отдаление Его от пороков, от недостатков, от уподобления, но без искажения атрибутов и без их отрицания. Исбат биля тамсиль. Ва танзих биля тахриф ва ля та'тиль. Ибо лейса камислихи шейун ва хуа ас-самиу аль-басир. Нет ничего подобного Ему. Нет ничего подобного Ему, нет ничего подобного Ему, и Он слышащий, видящий. Этот вид единобожие, а мы сейчас говорим о первом его виде, касающемся чего? Убеждения об Аллах Субхану ва Тааля, сообщения об Аллах Субхану ва Тааля, он включает в себя также отделение Аллаха от творений в том, что касается его предопределения. Хорошо? То есть включает в себя признание того, что только Аллах Субхана ва Тааля, он охватывает все своим предопределением. Все сотворенное он объемлет своим предопределением, как сущности их тела, их объекты сами, так качество их, так и действие их. Все сотворенное, и качество всего сотворенного, и действие всего сотворенного, все объемлет предопределение Аллах Субхана ва Тааля. Все, что происходит, все, что касается творений, они сами, их качество, их действия, все это подчиняется воле Аллах Субхана ва Тааля. Происходит бимашиати Аллахи ва кудратихи, по желанию Аллаха и по могуществу Аллаха. Ва ильмихи ва хикматихи, и по знанию Его, и по мудрости Его. Машия, желание, кудра, могущество, знание, ильм, хикма, мудрость. Вот тот, кто признает все это, все, что мы сказали о первом виде единобожия, о первом виде отделения Аллаха от возникшего, от сотворенного, человек, кто имеет такое отделение именно, он отдален, противостоит всем другим группам, заблудшим, всем приверженцам лжи из числа иттихадия, последователи единства бытия, из числа хулулия, пантеисты, джахмия, джахмия, последователи фараонов, джахмиты, последователи фараона. Почему? Он противостоит им всем, смотрите, противостоит иттихадия, противостоит хулулия, противостоит джахмия, фирауния. Противостоит этим трем группам. Иттихадия, понятно, кто говорит, что есть абсолютное бытие, и все сотворенное есть проявление этого абсолютного бытия. Хулулия, те, которые говорят, что Бог воплощается, либо во всем воплощается, либо в некоторых из творений. Джахмия, последователи фараона. Джахмиты, последователи фараона, те, которые говорят, что Аллах не над небесами, что Он не отделен от творений, что Он не возвышен над ними и не находится своей сущностью в абсолютной возвышенности. Так вот, человек, кто имеет правильное убеждение в этом первом виде единобожия, о котором мы говорим, он противостоит им, потому что они говорят, что нет над небесами Господа, которому поклоняются, и нет над престолом Бога, ради которого совершаются намазы, которому молятся, ради которого совершают поклоны. Он также противостоит, этот человек, имеющий правильные убеждения, кадаритам. Кадаритам, тем, которые говорят, что Аллах, Он не мощен над действиями рабов. Ангелы, люди, джинны, их действия не под волей Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах не мощен над их действиями и над действиями всех других живых существ. Они утверждают таким образом, что в мироздании и в царстве Аллаха происходит то, чего Он не хочет, на что нет Его воли. И наоборот, Он хочет чего-то, чего не бывает. То есть, Он хочет чего-то, его не бывает, а бывает что-то без Его воли на то, без Его дозволения на то, без Его желания. Это убеждение кадария. Так вот, муваххид, единобожник, противостоит и первым, и вторым. Здесь мы поговорили с вами о первом виде отделения изначального предвечного Аллаха от возникшего. То есть первый вид тавхида, касающийся чего? Убеждения об Аллахе и сообщения об Аллах Субхану ва Тааля. По сути, это какой тавхид? Тот тавхид, который мы называем тавхид рубубия, тавхид господства, и тавхид аль-асма и вас-сифат, тавхид, касающийся имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. То есть два вида тавхида в одном здесь объединены. Одна из классификаций такая. Второй вид, вторая часть этого отделения из вечного, изначального Аллаха от сотворенного, от возникшего, второй вид тавхида, это отделение изначального Аллаха, изначального и предвечного от сотворенного, от возникшего в том, что касается ибада, в том, что касается поклонения, то есть обожествление только Аллаха, взывание с мольбами только к Нему, любовь к Нему, страх только перед Ним, страх, которым боятся Бога, и любовь, которой любят Бога только в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Надежда, возвеличивание, инаба обращение, таваккуль, обращение за помощью истиана, ибтигауль василя, то есть поиск приближения, во всем этом отделить Аллаха Субхану ва Тааля, изначального, предвечного, от сотворенного, не предавать сотворенное ему в сотоварищи в этом. Именно с этим вот отделением, хорошо, то есть включающим первый и второй вид, о котором мы сказали, были посланы посланники, и были ниспосланы писания, и установлены шариаты. Именно ради этого были созданы небеса и земля, и рай, и ад. На этом основано награждение и наказание, саваб, рикаб. На чем? На том, чтобы отделить изначального предвечного Всевышнего Аллаха Субхану Тааля от творений, от возникшего, сотворенного, и в том, что касается его сущности, и в том, что касается его атрибутов, в том, что касается его действий, и в том, что касается намерений и устремлений. То есть устремления, намерения только к Нему должны быть у раба. В том, что касается любви, в том, что касается страха, в том, что касается надежды, в том, что касается упования на Него, в том, что касается поиска помощи, обращения за помощью, или истиана к Нему, в том, что касается клятвы им, только им можно клясться, в том, что касается обетов, обеты даются только Аллаху, посвящаются Ему, в том, что касается тауба, направление покаяния к Нему, суджуд, земные поклоны, ради Него, возвеличивание Его, почитание Его, и все, что из этого потом исходит, все, что следует. Поэтому определение, которое давал Джунейд, оно является, определение таухида, которое дал Джунейд, является правильным и верным. И говорит Ибн-Аль-Кайим, Ибн-Аль-Кайим всегда объективен в своих суждениях, старается быть объективным в своих суждениях. Он говорит, Шейх-уль-Ислам, то есть Аль-Гарави, в своем определении, которое дал, а его определение какое было? Отдаление Аллаха от возникновения. Если он в своем определении имел в виду то, что имел в виду Джунейд, тогда нет проблем. Тогда это правильно. А если он имел в виду, что нужно отдалять Аллаха от того, что он совершает действия по своему желанию, то есть отдалять его от атрибутов действия, если имел в виду это, когда он говорит «возникновение», если имеет в виду «сифат аль-фи'лия», то есть атрибуты действия Аллаха Субхану ва Тааля, те атрибуты, которые проявляются по желанию Аллаха Субхану ва Тааля, поэтому их называют аль-афаль аль-ихтиярия, да, сифат аль-ихтиярия. Если это имел в виду, тогда, конечно, это заблуждение. Эти атрибуты, атрибуты действия, те, которые их отрицают, они называют их как? Они называют это воплощение явлений, изменения, говорят они. То есть Аллах не гневается, Аллах не проявляет довольства, Аллах не говорит и так далее. То есть отрицают атрибуты действия. Почему? Потому что, говорят они, это означает «хулулуль хавадис», то есть воплощение явлений в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, что происходит изменение с Аллахом Субхану ва Тааля, как с чем-то сотворенным. Поэтому нужно отрицать эти атрибуты, говорят они. Поэтому, говорят они, отдаление Всевышнего Господа от этих действий, от атрибутов действия, это, говорят они, и есть совершенство таухида. Это относится к полноте таухида человека. Более того, у них, те, кто отрицает атрибуты Аллаха Субхану Тааля, атрибуты действий, у них это основа таухида вообще. То есть, если значение определения, которое дал Аль-Харави, что это отдаление Всевышнего Господа от воплощения в нем изменений, хорошо, тогда это, конечно, что неправильно. Суть этого убеждения, о котором мы сказали на самом деле, сводится к чему у них, у этой группы? Что таухид у них это что? Это отрицание в отношении Аллаха действий полное. Что нет у Аллаха Субхану ва Тааля действий. Что он ничего вообще не делает. Нет у него действий. Что они говорят, если признать действия, это значит признать возникновение, изменение. Но, да, суть того, что они говорят, получается, к чему сводится? Что Аллах Субхану ва Тааля, нет у него действий. Не делает ничего Аллах Субхану ва Тааля. Получается, они признают действующего, у которого нет действий вообще. Действующий, который не имеет действий вообще, это, конечно же, абсурд с точки зрения любого нормального рассудка и фитры. И в языке любых народов абсурд признавать фа'иль действующего, не признавая действия, которое он совершает. Имея такие убеждения, невозможно признавать и подтверждать существование Всевышнего Господа. То есть, имея такие убеждения, невозможно признавать то, что Аллах Субхану ва Тааля, Он Господь миров. Если ты отрицаешь действия, то значит ты не можешь подтверждать, что Аллах Господь миров. Потому что именно совершение действий, в этом и заключается суть и смысл рубубия. Действие Аллаха Субхану ва Тааля – это и есть рубубия. К этому сводится смысл рубубия и суть рубубия, господство Аллаха Субхану ва Тааля. Тот, кто отрицает действие Аллаха Субхану ва Тааля, отрицает, по сути, что саму основу господства Всевышнего Аллаха. Полностью отвергает господство Аллаха. Если же, дальше говорит Нункаим, имеет в виду Аль-Харави в этом своем определении отдаление Аллаха от возникновения. Если он имеет в виду, что таухид – это отдаление Всевышнего Господа от качеств творений, и от особенностей творений, тогда это истина. Тогда это правильно. Но тогда получается, что само выражение, которое он подобрал для высказывания своей мысли, оно является что неполноценным. Да, конечно, признание атрибутов совершенства Аллаха – это основа таухида. Основа таухида. И признание этого невозможно без отдаления Аллаха Субхану ва Тааля от атрибутов, от качеств творений, от особенностей творений. Из-за того, что его определение такое, которое дал Аль-Харави, которое допускает разные толкования, поэтому, говорит он, ихтихадия, то есть последователи единства бытия, они вносят поправку в это определение, его дополнение. Они говорят, что на самом деле таухид, приход человека к истинному таухиду, говорят они, вообще убирает перед человеком существование чего-то возникшего. Нет такого возникшего. Нет вообще двух видов бытия. Нет изначального и возникшего. Нет кадим мухдас. Нет такого. Таухид, говорят они, это когда ты видишь только абсолютное бытие, аль-вуджудуль мутлах, и ничего наряду с ним. Мы закончили разбор определения, которое дал таухиду Аль-Харави. Рахима Аллаху Та'аля. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله.